Вокруг простиралась унылая каменистая равнина. Солнце склонилось к горизонту. Скалы, торчащие впереди, как гнилые зубы совсем уже старого и больного дракона, отбрасывали на песок длинные зловещие тени. Из-за ближайшего зуба вдруг появился человек в форме и с автоматом. Подошел к нашей двери и глупо сообщил по-английски: «Дальше ехать нельзя, а?» «Что он говорит?» — испуганно переспросил Паша. «А он говорит, что дальше нельзя ехать», — пояснил я. «А выйти погулять можно?» «О, это был вопрос на 5 баллов. Впору переадресовать такой напрямую тополю. Но я сдержался и просто перевел его на английский для того арабского солдата». За солдата ответила Галя: «Пока нельзя». И тогда, неожиданно для всех, кроме меня, поднялся мирно дремавший Мыгин. «А пошли вы все в баню, я в туалет хочу». Он выпрыгнул из автобуса и быстро-быстро зажигал в сторону драконьих зубов. И никто не схватил его за руку, даже слова никто не сказал. Паша взялся за подлокотник кресла и был уже готов рвануться следом. Я опередил его. «Миша, действуй!» — шепнула мне в левое ухо Верба. По сути, это было уже совершенно лишнее указание, но как моральная поддержка пришло очень вовремя. «Не надо, Паша!» — крикнул я. «Ты же слышал, что нам сказали?» Я поднял руку, как бы пытаясь задержать его. Но держать никого было не надо. Просто в тот же миг, закрепленная на браслете, спрятанном у меня в рукаве, исправно сработала ручка-пистолет, и крошечная усыпляющая иголка вонзилась в незащищенную шею автоматчика. Тот даже не охнул, но упал довольно-таки шумно. Галочка наша обернулась, ничего не поняла. Вот тут-то у нее нервы и не выдержали. Наставив на всех сразу, ну, не знала она, откуда стреляли, здоровущий длинноствольный пистолет. Сотрудница процветающей турфирмы продолжила экскурсию тонким противным голосом. «Никому не двигаться, всем руки на потолок!» По-моему, больше других удивился водитель, а я уже ничему и не удивлялся. Только подумал про себя. Вот где, оказывается, пряталась сообщница. А я-то гадал. Что ж, придется и так называемой Гале немного отдохнуть. Беда лишь в том, что женщины — народ нервный. Руки у них в ответственный момент трясутся, и пули летят куда попало. — «Пригоните головы, уроды!» — рявкнул я, искренне надеясь, что команда будет всеми, ну, или почти всеми, выполнена. И одновременно переводя все внимание Гали на себя, а уж я-то успею отследить направление ее дрожащего ствола. К счастью, ей так и не удалось выстрелить. Иголочка вонзилась в пухлую девичью щеку повыше линии ноздрей, грязновато с моей стороны, еще бы чуть-чуть и в глаз. Но уже некогда было думать ни о чем. К тому моменту я полностью выкинул из головы даже как запасную версию о том, что Паша заодно с ними, поэтому я оглядываться не стал, когда выпрыгнул наружу. Теперь ведь все решали доли секунды. Но потом, чуть позже, поравнявшись со скалами и зафиксировав впереди удаляющегося Мыгина, я не столько увидал, сколько почувствовал, кто-то все-таки бежит за мною. Я очень коротко посмотрел назад и понял, кто. Наташка. Она, похоже, была в кроссовках, но это все равно не давало ей никаких шансов догнать меня. А велики ли были мои шансы? Мыгин оторвался уже 200 метров. И главное, я даже не представлял себе, куда и зачем несется этот сумасшедший. А Верба вдруг закричала мне в ухо, что было мочи: «Ты должен остановить его любой ценой!» «Что я и делаю!» — огрызнулся я. «Сколько до него метров?» 150, не меньше. И ты не можешь попасть со 150 метров? Во-первых, из беретты такое весьма проблематично. А во-вторых, я не буду в него стрелять, Татьяна. Хорошенькая, во-вторых, прокомментировала она. Тогда к чему вообще, во-первых? А потом словно очнулась. Что это мы разговариваем, будто сидим дома за чашкой чая? Как это ты не будешь? Я приказываю тебе. Нет, Верба, сказал я твердо. Ты с ума сошел, мы же на войне, это приказ. Нет, Верба, мы не на войне, мы в сумасшедшем доме. Как это можно, думал я, так быстро бежать и так неспешно разговаривать? Может, я вообще сплю? Но ты хоть помнишь, о чем говорил Нанда? Верба решила зайти с другого конца. Помню, ответил я, но стрелять не буду. Лучше конец света, чем мне убийцей стать. Псих! — прошептала она почти с восторгом. — Достоевщина какая-то! И в этот момент Мыгин остановился, поднял вверх руки со странной черной коробочкой, не больше компакт-диска по габаритам, и замер. Я подбежал уже метров на 50. Еще чуть-чуть, и можно применять иголки. — Он остановился, — доложил я. Держит на вытянутых руках какую-то коробочку. «Кошмар!» — выдохнула она и добавила, чуть не плача. «Стреляй же!» «Но мне не попасть по коробочке!» — сообщил я жалобно. «Я же все-таки не Вильгельм Тель!» «Тогда беги к нему!» Устало согласилась Верба. И в этот момент в ушную горошину ворвался голос Тополя. «Идиоты!» Он почти визжал. «Кто?» — спросили мы с Вербой в один голос. «Они сейчас накроют его лазерным ударом!» — прорычал Леня Вайсберг. «Как накроют?» — не понял я. «Через сколько?» Леня замешкался. «Да секунд через 5! Ложись, Мишка, ложись!» Но, видно, я не собирался сегодня выполнять ни одного их приказа. Я рванулся вперед, как спринтер, надеясь все-таки успеть вытолкнуть Игоря из-под удара. И я кричал ему, только ему, громко, отчаянно, истошно: «Игорь, уходи оттуда, уходи! Они убьют тебя, Игорь, уходи!» Но он стоял, как памятник самому себе, все в той же позе, и не реагировал на мои вопли ни единым жестом. Потом я споткнулся и все-таки рухнул на каменное крошево, раздирая в кровь ладони, локти, колени. И в ту же секунду жахнуло. Яркая вспышка осветила все вокруг, и адский жар опалил мне вытянутые вперед руки, тошнотворно запахло паленым мясом. Я не хотел смотреть туда. Я не хотел даже вставать. В ухе верещали разные голоса. Я их не понимал. Что они там лопочут? Зачем? На каком это языке? А потом мимо простучали шаги, и я медленно, с усилием поднял голову. Возле обугленного трупа Игоря Мыгина стояла на коленях Наташка. И выла. Выла тихо и страшно, как жалкая побитая собака. Я не мог больше этого слушать. Я встал и пошел назад, к автобусу.